Тетрадь номер 2. Продолжение. Вечный иск. 21 февраля. С Союзом дело обстоит так. Кретова должна с Остойчивым решить, как, беседа, доклад, etc., ознакомиться с работой моей. Пока же дело ограничивается звонками и откладыванием ответа. Может быть, они чего и перерешили. Может быть, это не совсем, то есть пока волокита. 24 февраля. Только что сбежал с третьего акта «Отелло». Был с Мандельштамами. Сильно невыносимо. А они патриотически смотрят в третий раз. Вокруг этого много интересных разговоров. Оська срастается с театром. Это, конечно, издевательские слова. 26 февраля. Вышла книга Волкова «Русская поэзия эпохи империализма». Брюсов, Гумилев, Ахматова, Мандельштам, etc. Там об О непочтительно и бестолково, ограничиваясь концом 1916 года. Впрочем, самой книги я еще не видел. О скис и расстроился чуть ли не до истерики. Ложусь спать, чувствую себя победителем после ухода из психокотла. 27 февраля. Сейчас масса мерзких деталей с квартирохозяевами у О. Сюда относятся крики, вопли, выключение света, снова крики. На них ответное психование, все очень подробно. 28 февраля. О, пока не говорит о карточке тебе, так как он опять боится своих автографов и даже мне больше не пишет. Дикие волнения в связи со скандалами хозяев. Вообще же ожидаются грандиозные перемены, и где-то в глубине они бодры. 29 февраля. Пошли с ним слушать квартет имени Глинки, а он сбежал, так как концерт для слета ударников полей и программа его не устраивает. 1 марта. Жаль, что нового Заболоцкого не знаю еще наизусть. Его Осипу Эмильевичу не показывал, так как биографические психования так глубоки, что переключиться он не в силах. Жалко комкать Заболоцкого. Встал я очень поздно. Опять лежал, раскисший почему-то, а к М пришел только часа в 4. Вспомнил. Не спите днем, пластается в длину дыхание парового отопления. Проснувшись, вы окажетесь в плену гнетущей скуки и смертельной лени. Борис Пастернак, Спекторский. О.Э. Вот пустословие. И все это вместо того, чтобы кашлянуть, потянуться. Это не Пруст, не Джойс. Не анализ. А дальше о том же дневном свете. Моим рожденные словом гиганты пили вино всю ночь, и было багровым, и было страшным оно. И стало мне вдруг так больно, так жалко стало дня своею дорогой вольной, прошедшего без меня. Это стихи из «Костра» творчества. И Пастернака, и Гумилева Рудаков цитируют по памяти, с неточностями. Здесь даются тексты, сверенные по книгам. О.Э. Хорошо, очень. Н. купила О. книгу по архитектуре Китая. Она в футляре. О. футляров не любит. И я его унаследовал и ношусь с безумной мыслью его на большую книгу приспособить. 4 марта. Вот пишу на той бумаге, в которую был завернут Дант. Данте Алигьери. Вита Нуова. Перевод Эфроса. Москва. Академия. 1934. Посылка чудная, а они, в особенности О и Н, на него яростно изругались. Они ненавидят переводчика Эфроса. При нем ему сочинили. А Мандельштам настойчиво набрасывается настойчиво. Набрасывается настойчиво и потрошит его. Это по поводу того, что от меня союз стойчив, сможет при желании отвязаться легко, а О гоняется за ними, за всеми, и поедом ест. И нечитанное продолжение, а после точит слезы в жилеточку елозы. 5 марта. Эпизод. Психование О с термометром. Восклицание. Температура 37,8. Вместо привычной 37,2-37,3. Молниеносные гипотезы о новых болезнях. Планы хлопот. О хватается за голову. Н поддерживает. О бежит к окну, к свету. Надюша, я обманул тебя на градус. 36,8. Они двое хохочут. Я сидел отдельно за текстологией. Не ужаснулся вначале, не восхитился в конце. О. Сергей Борисович заранее знал, что в этом роде. Вы знаете, что все у нас такое, и не реагируете. Я, да, только не всегда есть контроль, так сказать, не всегда к свету подходите. О, хохочет, да-да, просто не пишутся стихи. Вот все и есть. 6 марта. Сегодня первый весенний, не предвесенний уже день. Пасхальная погода, ручьи, солнце, выходной. Я намылился, начистился, побрился. Письмо от Аллы. У Осик пьянство хозяев. О, нервничает. Здесь, в культ командировки на железнодорожный узел, поэты Кириллов и Богданов уже давно, но сегодня О ринулся их искать. Бристоль, гостиница, телефон, международная телефонная станция, Москва, Донбасс, управление Московско-Донбасской железной дороги находилось на месте нынешнего управления Юго-Восточной железной дороги. Все тщетно. Он скис, мое утешение, уговаривание. Хозяева позаснули. Полумир ушел от них гулять. 7 марта. Н. пишет для коммуны консультационные письма стихотворцам. 3 рубля за 10 штук. В день можно сделать до 10 штук. Дают их ей партиями штук в 30-40. Всего пока рублей на 250-300. Этого мало, и делиться она не может. И главное, это подряд. Рассказал о Т. Они бурно возмутились, а сами тут же замяли вопрос с письмами. Точный повтор того, что было при тебе, когда Н обругала С за то, что тот не торопился с рисунками мне, а сами не желали по радио помочь работаю. 8 марта. Не могу сидеть у М. Там тупейшая самозанятость. Не могу больше. Часа полтора сидел в библиотеке над газетами. Все механически. Умер Кузьмин. Такая боль от этого. Его очень люблю. И не мелодичность, а правда была в том, что хотел с ним познакомиться. Вспоминал его пароходик из Нового Гуля. Уходит пароходик в Штеттин. Остался я на берегу. 10 марта. Заходил в Союз. Практическая новость. Они устроили со мной предварительный разговор. Его течение было ознакомительное. К Мандельштаму отношение непоправимо отрицательное, даже пренебрежительное, вопреки его о них рассказам. Отсюда скепсис по отношению к моей работе, но одновременно и интерес. И решили 14-го направления поставить вопрос обо мне. При этом предварительное пожелание было сформулировано Кретовой так: устроить мой доклад для Союза и Пединститута. Профессора, доценты и студенты старших курсов. Боюсь, что это утопия. Непроверенного чужого человека пускать на студентов. 14 марта. Вчера М переехали в новую квартиру в хорошем доме специалистов. Комната как настоящая городская. 16 марта. Что с Союзом? Вот что. Было общегородское совещание работников искусства с докладом Плоткина, специально для этого из Ленинграда приехавшего, о формализме. Это, ты знаешь, наверное, отклик на статью в «Правде», etc. Был и я. Такая дичь и тупость, что мне лезть с работы немыслимо. Сидеть с О не могу. Новая комната, очень благоустроенная, с ванной, etc., подействовал на них огрубляюще, озлобляюще и все такое. Может быть, потому что жаловаться на неустроенность труднее. О, совсем как помешанный, говорит только сам с собой, а Н — сплошная макетная дура, а не собеседница. 17 марта. Из дому пошел на телефон звонить в Москву брату Н, чтобы он им денег прислал. Они для вещей убедительности притворились больными и уговорили звонить меня. Противно немножко все это. Следишь ли ты за правдой, etc., по вопросам искусства? Это все очень значительно и окончательно. С О почти переругался. Он хочет готовить речь на дискуссионно-покаянное собрание. 19 марта. О потащил меня в театр, на ученический балет. 21 марта. Отношения с О выродились в бытовую манную кашу. 27 марта. Сегодня он напугался какими-то прописочными формальностями. Потом я провожал его в театр. Он относил свои тезисы замечания по пьесе «Мольба о жизни», пьеса французского драматурга Деваля. На обратном пути ублаготворенный О.Э. Сергей Борисович, у вас прошла тревога? Я. Тревога была у вас. А у меня, если бы она и была, пройти и было не с чего, так как ничего для меня не случилось. О.Э. Да? Разве? А? Пауза. Вы ко мне относитесь чисто по-бытовому, а я вам завидую. Вы сумели себя сохранить, пронести. Вы окружающих не цените. Я. А вы? О.Э. Я отношусь не с точки зрения бытовой, а нравственной. Вы вот ничего не потеряли, а я изломан. Сказать на это о его безнравственности? Зачем? 31 марта. Сегодня год Воронежа. Вчера у М. вечер замотался разговорами об Орфее. Сейчас сижу у М., а не на радио. Видение ничего? Ну, наивно. Забавно мнение О., когда он вернется. Читала его дикторша, дико коверкая стихи, цитируемые о глюке из Моцарта и Сальери. Днем зашел в книжный магазин. Город Н. Добычина, ругаемый в дискуссии рядом с Шостаковичем. С О. разговор, обсуждение Орфея. Тихость и деловитость почти былая. Ушел от них в час. О. вопит, что Добычин написал под него, а Литгазета, что под Джойса. О. заключает, этакую мерзость от Джойса производить. Логика говорит, что от М. можно производить. 2 апреля. А вот новое впечатление от Гондлы. Дивные места, развитые потом в «Синей звезде», лирический Гумилев. А очень многое, долженствующее быть эпосом, очень риторично, сухо, часто даже несуразно. При этом эпическое, разметное целое удалось. Беда, значит, за деталями эпоса. Н. пишет, в который раз, все переделывает, статью для газеты о школах. Она этого делать не умеет, как не умеет рисовать. Для самоободрения опять привлекает меня, но в тонко вежливой форме. Следующий день просветленный, значительный, посвященный годовщине встречи Рудакова с Мандельштамом. Осип Эмильевич говорил о своих новых литературных задачах, сомнениях и колебаниях, выслушивая соображения Сергея Борисовича об этом. 4 апреля. Григорию Моисеевичу письмо написал о его стихах. «Тебе могу сообщить», — О. сказал. «Пусть он скрывает, что пишет. Это военный капельмейстер. Сюита воспоминания о Шуберте, Листе, Винявском и Балакиреве. Исполняет красноармейский хор». Из событий очень важных речь Заболоцкого, смотри, «Литературный Ленинград». По данным литературной газеты, я подумала, что это примитивное у него получилось. По сути же, человек говорит о своем пути и о том, как ему мешали. На все его объяснения, рассказанные мною О., последовала рецензия «Врет». Написал памфлет на сухотку мозга, а объясняет, как. Это вроде Зощенки, который пишет памфлеты невероятной силы, а выдает их за душеспасительное чтение. Правда ли это? Не знаю я, но тону Заболоцкого поверил. У О. краткое безденежье и, как вывод, безумствование. Н. три раза переделывал статью для коммуны, и ее три раза браковали. Журнально-газетных шедевров не получилось. Она оправдывается. Я забыл о своих основных чертах — тупости и ипохондричности. И хотела работать. В результате она и консультативных писем не пишет. Идут бесстыдные разговоры о гибели, необходимости скандалов, демонстрации, объявления голодовки, etc. В нервах расшвыряла шахматы на проигранной партии. О, то стонет, то мечется, придумывая утопические средства, вроде всяких писем с жалобами и упреками. Злит их и моя малая реактивная живость. Эн хочет ехать в Москву квартиру продавать, то есть это пока болтовня. 7 апреля. Вечером был с О. на 4-й симфонии Бетховена. 9 апреля. У меня сейчас дурацкая отрешенность от мира. Она вызвана тем, что у Н. болит печень, а О. в силу психоза, боязнь пространства, не может ходить один, и я бессмысленно таскаюсь с ним в театр, на радио, к Елозе, etc. У них сцены и драмы. проекты скандалить из-за безденежья. А вся ситуация такая. Театр — 400. Коммуна на Дине за письма — 200. Но в театре вычеты за авансы январские, а в коммуне за забракованные статьи не платят. Домашние диспуты готовы разразиться в скандал по поводу моего малого соответствия. Вдобавок сегодня метель и снег, мокрый и густой. «Не хочу писать писем», — орет Н. «Не пиши, Надюша», — заключает О, а там жалобы и ругательства. 12 апреля. Пишу у М. Были только что на дневном концерте под управлением Пауля Рейзаха. Бетховен. Вторая симфония. Вероятно, они были на репетиции, так как, согласно объявлению в коммуне, концерт был назначен на 13 апреля вечером. 13 апреля. А сегодня еще Оэ подстроил номер. Шли мы с ним из театра. Посреди проспекта бледнеет, хватается за сердце. Я едва втаскиваю его в коммуну. Он кричит: «Умираю, умираю!» Держится за сердце. Кладем его на стулья. Под голову мое пальто. Он вскакивает, пьет воду и кричит: «Наденьку, Наденьку!» Везут извозчика. Едем. На лестнице опять остановка с воплями и страхом. А дома облегчение. Я бегу за врачом в поликлинику. Ему делают укол комфоры. Больничный листок с комедией. Нет справки о работе. Врач за дверь. Полегчание. И начинается юродство и спекуляция. Письма к брату, Пастернаку, телефоны, etc. Весь веер разговоров, что деньги давать должны, а работать ни О, ни Н не должны. Кроме того, письма в театр, в райком. При этом как дети радуются комфоре. Держат на комфоре или спасли комфорой. Фразы радуют, как оружие, как некие долбильные молотки. Тут большой перерыв в переписке, так как Лина Самойловна вскоре приехала в Воронеж. Как уже говорилось, на майские праздники приезжала я. Мандельштамы были разочарованы из-за краткости моего пребывания. Они не встали рано утром, чтобы проститься со мной. На вокзал я поехала с Рудаковым. 6 мая. Первое письмо СБ после нашего отъезда. УО волнение в ожидании меня. Придет ли? И мирное подлизывание. О ожил и говорит, что Эмма сейчас больше присутствует, чем когда лично, что нет чувства отъезда. 7 мая. У Осик только на минуту и потом с ними на Бетховена. Дивно слушал девятую симфонию. С Ойстраха О убежал, жалуясь на сердце. Извозчик, поликлиника. Сидели мы розно. И я об уходе узнал в антракте. Застал их в поликлинике. Алчно хочет врачебной активности в вопросе освещения своего положения. Опять много декораций, если не все они. 8 мая. О психует. О сам подчеркивает, что очаг боли — плацдарм, так сказать. Места казенные, коммуна, театр. Посмеивается, что здесь сердце знает. Кого пугать, пусть начальство видит. 11 мая. Сейчас еще рано, часов 8. Вечером обещал зайти к М. Н таинственно дала мне письмо отправить Жене, ее брату, добавив: «Прочтите». Вот оно. «Женюша, после припадка Ося очень плохо поправляется. Очень слаб. И самое тяжелое, что предположение Гетье, склероз мозга, подтверждается. Появляются дополнительные признаки. Еще можно лечить, если поддастся лечению. Но скоро будет поздно. Сообщи Ане, то есть Анне Андреевне Ахматовой. Пусть добивается лечения, Мацеста. Сейчас откладывать нельзя. Нужна летом дача, и если июнь и июль пройдут благополучно, то Мацеста в августе. Нужны большие деньги. На даче курс ван. Что будет? Выглядит он отлично, но это ничего не значит. Я, очевидно, подниму вой. Я жду еще несколько дней Пастернака и Аню. Пусть торопится. Если опять обман, то буду действовать я. Осень не умирает. Это, конечно, может разочаровать всех, но он может протянуть обреченный еще 2-3 года. Может умереть внезапно, и это в нашем положении, пожалуй, самое лучшее. Я не буду просить в Союзе денег. Дача не лечение, но так, что-то вроде отдыха. Просто немножко замедлить. А они скажут, что уже все сделали, а то, может, ничего не дадут. Ну их к черту. Надя. Пиши. Н.